Поучая о том, каким должен быть настоящий монах, старец в Арсенофе говорит, что основой всей монашеской жизни должна быть молитва, а ее сущность – борьба со страстями, послушание, смирение и любовь. Первым вашим делом, как только проснетесь, пусть будет крестное знамение. А первыми вашими словами – слова молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Когда это возможно, творите молитву Иисусову по четкам, а когда заняты делом, то без четок. Когда у вас бывают какие-то мечтания, вы им не противоречите сами, а бросайте в них камнем. Камень же есть имя Христово и Иисусова молитва. Помыслы отгонять не в вашей силе, а не принять их в вашей. Имя Иисусова отгонит их. Если молитва иногда бывает невнимательная, рассеянная, унывать не надо. Во время молитвы уста наши освящаются именем Господа Иисуса Христа. Постоянно имейте при себе Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И открывайте помыслы, то есть кайтесь в своих греховных мыслях и побуждениях. Все святые отцы говорят, что проходить Иисусову молитву без проверки нельзя. Имя Иисусова разрушает все дьявольские прирожения. Они не могут противиться силе имени Христа. Все козни дьявольские разлетаются в прах. Почему это так и как это происходит, мы не знаем. Знаем только, что это действительно так. Проверка при прохождении Иисусовой молитвы должна состоять в основном в откровении помыслов. Важнее же всего и прежде всего – смиряйтесь. Молитва бывает устная, внешняя, бывает и внутренняя, умно-сердечная. Но есть еще высший род молитвы – это молитва духовная. Имеющие ее начинают познавать тайны природы, ее внутренний смысл и содержание. Они смотрят на все видимое с внутренней, духовной стороны. Они постоянно бывают охвачены высоким духовным восторгом, и глаза их часто источают слезы. Восторг их нам непонятен. Доступный нам восторг великих художников в области поэзии, музыки, живописи в сравнении с восторгом этих людей есть ничто, ибо он душевен. Главное в молитвенном подвиге – это терпение. Враг всячески старается оторвать подвижника от молитвы Иисусовой. Успех в молитве достигается терпеливым пребыванием в молитвенном подвиге. Имеющему внутреннюю молитву, молитва также свойственна и естественна, как и дыхание. Что бы он ни делал, молитва у него идет самодвижно, внутренне. Имеющий такую молитву, стоя в храме, внимает тому, что читают и поют, а в то же время и внутренне молится, как написано: «Молитва прилепится к дыханию твоему». Даже во время сна молитвенное делание не прекращается у него в сердце. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Но мы этого не имеем, мы просыпаемся, и даже имени Иисуса Христа нет на устах наших. Можно ли потерять молитву Иисусову тому, кто достиг уже внутренней молитвы? Да, я думаю, что можно. От нерадения, от окружающей суеты. А бывает, что Господь по неведомым судьбам своим отнимает молитву. Так было, например, со схимонахом Клеопою. Он 2 года чувствовал потерю сердечной молитвы, после чего она опять возвратилась к нему. Может быть, Господь послал ему это для испытания его веры. В таких случаях не надо отчаиваться. Томительное, часто безотрадное состояние, предваряющее получение молитвы Иисусовой внутренней, не бывает обязательно с каждым, ибо царь может сразу обогатить нищего, но общий порядок стяжания молитвы Иисусовой такой. Достигают ее многими трудами и скорбями, в числе которых имеет место и томительное состояние духа. Псалом «Живый в помощи Вышнего» надо знать наизусть, ежедневно читать. Он имеет великую силу и избавляет от опасностей. Первый от Господа дар в молитве – внимание, то есть когда ум держится в словах молитвы, не развлекаясь. Но при такой внимательной, неразвлекаемой молитве сердце еще молчит. В том-то и дело, что у нас чувства и мысли разъединены, нет в них согласия. Вторая молитва, когда ум и сердце соединены, согласно направлены к Богу. Третий дар есть молитва духовная. Про эту молитву я ничего не могу сказать. Человек, имеющий молитву духовную, хотя и живет на земле, но умом и сердцем, всей душою своей, он в Боге. Достигшие такой молитвы смотрят на все очами духа, имеют ведение и видение. Молиться о даровании внимательной молитвы можно, но просить у Бога высоких молитвенных дарований погрешительно. Это надо всецело предоставить Богу. Отец Иоанн Кронштадтский был великий светильник земли русской. Он имел дар высокой внутренней молитвы. Его пастырская деятельность была так велика, что можно только удивляться, как могло выносить эти труды его слабое тело. И вспоминаются мне слова апостола «Сила Божия в немощи совершается». Замечено, что люди высокой духовной жизни обычно отходит в иной мир в день памяти такого святого, который в свое время подвязался подобным сродным подвигам или имел одинаковый с ними дар. Отец Иоанн скончался в день памяти священномученика Игнатия Богоносца, который был родоначальником внутренней Иисусовой молитвы. О себе самом отец Варсонофий говорил: «Да, я занимался молитвой Иисусовой, дело шло. Молитва начинала у меня разгораться, но настоятельство отняло ее у меня. Молитва чуть дышит. Вот я часто задаю себе вопрос, выигрываю ли я на этом своем посту или проигрываю?» Я долго не мог понять, что такое соединение ума и сердца. В сущности, это соединение всех сил души воедино, когда все они устремляются к Богу, что при разъединении невозможно. Какую, например, красоту имеет нота или звук, взятые в отдельности или в беспорядке? Можно сказать, никакой. Но эти же самые звуки в произведениях гениальных композиторов имеют великую силу и красоту. Иисусова молитва не имеет пределов. Это такой узел, что сколько его ни развязывай, он все будет узлом. Ум, когда упражняется в чтении Священного Писания и в молитве, просвещается. Когда же он погружен только в земное, то слабеет и становится неспособным к пониманию духовного. Необходимо упражняться в чтении духовном и стараться побеждать страсти. Страсти легко побеждать, когда они в помыслах. Но когда они перейдут в слова и дела и укоренятся, то победить их очень трудно, почти невозможно. Вся жизнь инока есть борьба с помыслами. Для этого-то и нужна молитва Иисусова. Если кто не соединится с Господом Иисусом здесь, то и никогда не соединится с Ним, говорит Симеон Новый Богослов. Это страшные слова. Когда я прочел их, будучи еще послушником, я начал искать подтверждение этому, ибо это говорит только один преподобный Симеон, то вспомнил текст Евангелия: «Блаженни чистые сердцем, яко те и Бога узрят». Если переставить слова, выходит так: «Бога узрят чистые сердцем». а внутренняя молитва Иисусова – соединение ума и сердца для устремления их к Богу и есть чистое сердце. Молитва своими словами допустима только вне церкви. За службой церковной и во время совершения правила молиться своими словами не советуется. Надо внимать читаемому. Молитву Иисусову во время служб церковных можно производить во время перерывов и в тех случаях, когда не слышно или непонятно, что читают или поют. «Духа держитесь, дух животворит, буква же убивает». Путь иноческой жизни нельзя проходить самочинно. Монах должен быть подобен ангелу. Что такое монах? Монах есть исполнитель всех заповедей Божиих. Монах, терпящий все благодушно, имеет мученический венец. Смирение и любовь – самые высокие добродетели. Они должны быть отличительными чертами монаха. Не думайте, что можно сразу на небо взлететь. Нет, нужно претерпеть всякие скорби, унижения и озлобления и внутри себя, от дьявола, и внешне, от неразумных братьев. Сначала надо пройти весь искус. Нужно испытать борьбу со страстями, стяжать смиренное о себе мнение, и потом уже иногда будете чувствовать даже отвращение и ненависть к монашеской жизни. Все это надо претерпеть. Если плохо живешь, то тебя никто и не трогает. А когда начинаешь жить хорошо, сразу скорби и искушения. Монахи и вообще вся наша братья тоже люди. А если люди, то каждый из них страдает какой-либо страстью. Все они пришли сюда, в монастырь, как в больницу, лечиться и вылечиваются при помощи Божией. Я это говорю потому, что если вы увидите недостатки в братьях, надо стараться не осуждать их. Все люди немощны, у всех есть страсти. Мы должны прощать. Раздражительность и осуждение – это такие страсти, с которыми приходится бороться всю жизнь. Когда я поступил сюда, при отце Анатолии, я говорил ему, что хотелось бы мне пожить поуединеннее. «В затворе?» «Да», — говорю. «Что же, и в баню ходить не будете?» «Конечно». «Да вот я про то и говорю, что в баню ходить не будете. Вы, батюшка, под баней разумеете что-то другое?» «Да, пустыня, затвор не очищают нас. Я в пустыне со своими страстями могу жить и, по-видимому, не грешить». Там нельзя познать свою немощь, свои пороки. А здесь нас чистят, то есть видят и критикуют. Вот мы и познаем свои немощи. Раздражительность, досаду, осуждение, злобу, желание мщения. И должны смиряться. Никогда нельзя осуждать кого-либо, особенно по наружному виду и поведению. Удивительная эта страсть, и трудно с ней бороться. Когда вам дьявол указывает на чужие недостатки и немощи и побуждает вас к осуждению, говорите себе: «Я хуже всех, Господи, помилуй меня». Если даже будете говорить так без чувства, все-таки нужно так говорить. Монашеские добродетели достигаются, говорит отец Варсонофий, прежде всего через послушание. Путь послушания самый верный и самый скорый. Для исполнения послушания, превосходящего естественные силы человека, Господь и силу дает, если послушник берется за дело, за послушание, принимая его как от руки Господней, как проявление воли Божией. Указать смиренно на неудобоисполнимость послушания можно, когда оно действительно таково, но настаивать на своем разумении нельзя. Следует взять на себя возлагаемое послушание с упованием на помощь Божию. Краеугольный камень иноческого жития есть смирение. Смирение и послушание помогают приобрести другие добродетели. Но если есть гордость, все пропало. Человек, обладающий великими добродетелями, но гордый, подобен кораблю, нагруженному драгоценностями, но не входящему в пристань и гибнущему среди моря. На кого воззрю, токмо на кроткого и смиренного, трепещущего словес моих, говорит Господь, а иночество есть великое и безбрежное море, исчерпать и переплыть его невозможно. Этот тесный, скорбный путь можно проходить только при помощи Божией. Тесен и прискорбен он для тех, кто вступает на него или с принуждением, без внутреннего расположения, или из-за каких-либо иных целей, кроме спасения души. Для таких он тяжел. А для тех, кто становится в ряд иноков с чистым желанием и намерением служить Господу Богу в духе и истине, для тех он легок. И отец Макарий, и отец Амвросий, и все наши старцы всегда говорили: «Смиряться, смиряться надо». Подобно тому, как Иоанн Богослов под конец своей жизни только и говорил: «Дети, любите друг друга», так и наши старцы твердили: «Смиряйтесь». Эти две добродетели, любовь и смирение, как бы обусловливают одна другую, равно как теплота и свет. Укоряйте себя. Как же укорять? Очень просто. Совесть сразу заговорит, будет обличать, если будете внимать себе. Вам остается только согласиться с голосом вашей совести, и если что плохо сделали и помыслили, смиренно обратиться к Богу с молитвой о прощении. Были святые отцы, у которых вся жизнь была самоукорение. Прямая черта, без всяких перерывов. Но нам до этого далеко. Когда мы укоряем себя, мы исполняемся силой, духовной, конечно. Почему так, мы не знаем. Это закон духовной жизни. Что такое самоукорение? Это и есть смирение. Считать себя виноватым, грешным – это и значит смирять себя. Слава не полезна даже святым, ибо человек склонен ко злу, и сердце человека даже святой жизни может немного склониться к славе. Старец Анатолий даже захворал, когда услышал о бывшем отцу Иоанну Кронштадтскому видении, что вместе с ним, то есть с отцом Анатолием, во время литургии служили два ангела. Он постился, молился, чтобы Господь изгладил мысль из его ума об этом. Почему? Боялся самомнения, боялся мысли: «Яди вот какой!» Конечно, тогда бы все пропало. Ложный путь, если мы будем стараться постигнуть все одним умом, пытаясь сразу уяснить разные сомнения и недоуменные вопросы. Ум есть сила самодвижения, но от нас зависит, какое направление ему дать. Подобно тому, как жернов вертится и от человека зависит, что подсыпать – рожь, пшеницу или каких-либо ядовитых семян. Так и ум. Одно дело ум, другое – рассуждение. Духовное рассуждение есть дар Божий. И ум у человека – дар Божий, но рассуждение есть высший дар и дается не сразу. Человек может быть очень умным, но в то же время не иметь дара рассуждения. Есть люди плотские, которые живут только для чрева, для блуда. Есть люди душевные, они выше плотских. И есть люди духовные. Разница между душевными и духовными людьми громадная. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием. Он может познать всю человеческую мудрость, но духовного рассуждения не будет иметь. И, как считает апостол Павел, не поймет значения крестных страданий Спасителя. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Слово о кресте для погибающих – юродство есть, а для спасаемых – сила Божия и Божия премудрость. Для погибающих – это юродство, а для нас, спасаемых – сила Божия. Да, и заметьте, сказано «спасаемых, а не спасенных», и «погибающих, а не погибших». Все мы спасаемся, но неизвестно, спасемся ли. Погибающих, но не погибших. Они могут обратиться, хотя и стоят на наклонной плоскости, скользя вниз. Я хотел бы закалить вас ввиду ожидающих вас впереди скорбей и искушений от демонов, от человеков и от соблазнов мира, которые вы должны будете перенести, пока не выйдете на простор христианской любви и освобождения от страстей. До страшных времен доживем мы, но благодать Божия покроет нас, повсюду ненавидит христианство. Оно – ярмо, для многих мешающее жить вольно, свободно творить грехи. Разлагается, тлеет, вырождается новейшее поколение, хотят без Бога жить. Ну что же, плоды такой жизни очевидны. Весь мир находится под влиянием какой-то силы, которая овладевает умом, волей и всеми душевными силами человека. Эта сила посторонняя, злая сила. Источник ее – дьявол. А люди злые являются только орудием, посредством, через которых он действует. Что-то мрачное, ужасное грядет в мир. В церкви у нас нет теперь живых источников, пророчеств, но знамения есть. Они и даны нам для познания времен. Ясно они видны людям, имеющим духовный разум. Отсюда, из монастыря, виднее сети дьявола. Здесь раскроются глаза, а там, в миру, ничего не понимают. Возблагодарите Создателя, что мы отошли от мира. Знаете, на местах, где теперь стоят храмы, монастыри и вообще святыни, прежде стояли идольские капища, идолы. Нередко читал я в житиях святых «иде же бы капища, создая храм». Значит, так угодно было Богу для посрамления гордыни дьявола. А в последние времена храмы будут разрушены, а на их местах будут устроены идольские капища и прочее. Монастыри будут в великом гонении и притеснении. Истинные христиане будут ютиться в маленьких церковках. Гонения и мучения первых христиан, возможно, повторятся. Ад разрушен, но не уничтожен, и придет время, когда он даст о себе знать. Все монастыри будут разрушены, и имеющие власть христиане будут свергнуты. Это время не за горами. Попомните это мое слово. Придет время, когда общиной будет тяжело. Быть может, это и к лучшему. Вы только что прослушали выдержки из наставления монашествующим оптинского старца отца Варсонофия, скончавшегося в 1913 году. В следующей передаче мы расскажем вам о жизни последнего оптинского старца отца Нектария. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященной их благочестием. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах, руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители братства моего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, терпеть,